заколдованный телевизор. Стоит в одной квартире заколдованный телевизор. Мальчик Ваня постоянно в нем пропадает. Сядет смотреть, раз его уже нету в комнате. Зато он есть в телевизоре, на экране. Это явление по-научному называется телепортация. Мать с отцом уже привыкли. В милицию не звонят, мастера по ремонту не вызывают, сами знают, как сына вернуть. Нужно выключить телевизор. Их самих в телевизор не затягивает, наверное, потому что они большие и просто не влезут. Ваня смотрит все подряд, поэтому пропасть может на любом канале и в любой передаче. Чаще всего Ваня попадает в американские фильмы про бандитов или про мафию. Он сразу становится свидетелем грязных дел и ужасных преступлений. А мафия, как известно, не любит свидетелей. За ним начинают охотиться, нанимают специалиста, настоящего профессионала. А родители Вани сидят перед телевизором и переживают за сына. Ваня умеет прятаться. То переоденется девчонкой, то загримируется под Микки Мауса. Но профессионал есть профессионал. В конце концов, специалист находит Ваню и прицеливается в него из пистолета. Мать охает и тянется к пульту, чтобы выключить телевизор. Но отец против. «Подожди», — говорит он, — «дай ему шанс». «Но этот злодей сейчас выстрелит». «Не выстрелит. Ванька им живой нужен, чтобы выяснить, много ли он знает». Отец прав. Ваню хватают и бросают в подвал. А в подвале уже сидит Арнольд Шварценеггер, или Брюс Уиллис, или Чак Норрис. В общем, хороший человек. «Эх, Ваня», — говорит Арнольд, или Брюс, или Чак. «Мне бы только наручники снять, я бы их всех раскидал, да по стенкам размазал». Ваня лезет в карман штанов и достает гнутый гвоздик. «Ой, я так волнуюсь», — говорит мать отцу. «Не волнуйся, Ванька парень ловкий». И действительно, Ваня ловко поворачивает гвоздик в замке наручников. Они слетают с могучих рук Арнольда или Брюса, или Чака. Чак или Брюс или Арнольд показывает Ване приемчик карате или айкидо или бокса. «А ты хотела выключить телевизор», — возмущается отец. «Знаешь, сколько стоят такие уроки? Долларов 500, не меньше». В подвал заходят бандиты. Брюс или Чак или Арнольд начинает раскидывать их и размазывать по стенкам. А в это время главный злодей с большим ножиком приближается к Ване. Мать в ужасе хватается за голову. Отец, тоже не железный, хватает пульт и кладет палец на кнопку «выкл». «Нажимай!» — кричит мать. И отец нажимает. Экран гаснет, и Ваня появляется перед родителями. Он страшно огорчен. «На самом интересном месте!» «Тебе интересно, а у матери прединфарктное состояние!» — говорит мать. «Я должен был ему помочь!» «Ничего, он и без тебя справится!» Отец снова включает телевизор. На экране главный злодей. Он долго-долго падает с 99-го этажа. «Что я говорил? В американском кино всегда все кончается хорошо!»